Еврейский народ в своей земле. В наших предыдущих занятиях мы изучали закон, который Бог дал своему избранному народу. Он разработал этот закон таким образом, чтобы доказать Израилю, что он нуждается в Искупителе. Он привел их в землю обетованную, и там его избранный народ неоднократно нарушил его закон. Однако, среди избранной нации всегда оставался остаток, который следовал примеру Авраама и получал оправдание через веру. Через этот остаток Бог исполнял свои планы и цели, связанные с Израилем. Ошибочное применение закона вело к тому, что многие евреи полагались на свои добрые дела для того, чтобы завоевать спасение. Правильное понимание и применение закона привело к тому, что другие евреи принесли вере свои жертвы на жертвенник и доверились Богу, который оправдывает неправедных. Те, кто полагался на свои добрые дела, чтобы завоевать расположение Бога, подпали под проклятие нарушенного закона. Те, кто жил верою тогда, как и во все времена, получили оправдание. Вера, а не дела, являются путем избавления сегодня, как и времена Моисея. Израиль под законом является великим предметным уроком, который учит нас, что даже самые лучшие человеческие намерения оканчиваются провалом. Праведность для этой жизни и для вечности мы получаем от Бога через веру в Мессию и Иисуса. Только Его кровь очищает от греха. Другая причина для дачи закона заключалась в том, что Бог желал сохранить своих избранных для выполнения Его завета. Закон со своими приказаниями и постановлениями, касающимися каждой сферы их жизни, был стеной вокруг израильтян, которая отделяла их от язычников с их греховным образом жизни и с их отвратительным идолопоклонством. Великое обетование, связанное с землей, величие наций и благословение для всего мира должны были стать действительностью из-за того, что это обещал им Бог в своем завете, а не из-за закона. Народ нарушал закон, и закон стал для них, как говорится в Новом Завете, орудием смерти и проклятия. Однако, несмотря на то, что Израиль не мог соблюдать закон, Бог, тем не менее, предсказал через своих пророков будущую славу Израиля. Он говорил об этом на основании своего завета, а не на основании нарушенного закона. Ибо если по закону наследство, то уже не по обетованию. Но Аврааму Бог даровал оное обетование. Галатам 3:18. Израиль получил во владение землю не на основании закона, а на основании великодушного обещания, которое Бог дал Аврааму, Исааку и Иакову. «И приму вас к себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и приведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Иакову, и дам вам ее в наследие». «Я Господь» — Исход 6:7-8. Божий избранный народ, более того, должен был пользоваться этой землей только на протяжении того времени, когда они оставались послушными своему Богу. Бог сказал, «Если не будешь стараться исполнять все слова закона сего, написанные в книге сей, и не будешь бояться сего славного и страшного имени Господа Бога твоего, то Господь поразит тебя, доколе не будешь истреблен, и извержены будете из земли, в которую ты идешь, чтобы владеть ею». Второзаконие 28:58-63. На протяжении почти 9 столетий эта добрая земля находилась в руках Израиля. Эти века были отмечены неоднократным нарушением закона, особенно идолопоклонством, и неоднократным наказанием от руки Бога. Боговдохновенное писание истории этого периода рисует перед нами трагическую картину. Возможно, история других народов при тех же самых обстоятельствах не была бы лучше. Бог долго терпел их беззаконие и, наконец, изгнал свой избранный народ из их земли в Месопотамию посредством ассирийской и вавилонской армии. Грех Израиля заслужил для народа это рассеяние. Бог неоднократно призывал их покаяться, но они отказывались слушать его. В 4 книге Царств 17, 13, 14 и 16 записано следующее. «Тогда Господь через всех пророков своих, через всякого прозорливца, предостерегал Израиля и Иуду, говоря, «Возвратитесь от злых путей ваших и соблюдайте заповеди мои, уставы мои, по всему учению, которое я заповедал отцам вашим и которое я преподал вам через рабов моих, пророков». Но они не слушали и ожесточили выю свою, как была выя отцов их, которые не веровали в Господа Бога своего, и оставили все заповеди Господа Бога своего, и сделали себе литые изображения двух тельцов, и устроили дубраву, и поклонялись всему воинству небесному, и служили Ваалу. Из среды еврейских изгнанников в Месопотамии вышли преданные люди, которые привели обратно возлюбленную землю небольшой остаток народа. В Иерусалиме они построили храм для служения Богу. У Бога теперь в этой земле был избранный остаток израильтян, через которых он мог совершать свою работу. Через одну из семей, возвратившейся из изгнания, Бог собирался выполнить пророчество Михея 5:2. «И ты, Вифлеем, Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудиными, из себя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала, от дней вечных». Несмотря на то, что его избранный народ не достиг того, что он для них предначертал, Бог, тем не менее, в своей ревности продолжал идти вперед со своим планом, который заключался в том, чтобы привести в мир обещанного Мессию и Искупителя. Давайте посмотрим, какими были духовные условия Израиля к тому времени, когда пришел Мессия. Израиль еще продолжал оставаться рассеянным из-за своего отказа покаяться. Изгнанники, которые вернулись из Вавилона в Палестину в VI веке до Рождества Христова, насчитывали в своих рядах приблизительно 42 тысячи человек. Большинство евреев предпочли остаться за границей среди язычников. Бог пообещал вспомнить свой завет с ними, если они обратятся к нему в рассеянии. Тот факт, что земля и тогда все еще оставалась в чужих руках, говорит о том, что их сердца еще не обратились к Богу. Быстрый взгляд на их рассеяние раскрывает перед нами картину их жизни, когда мы читаем о празднике недель в ранней части первого столетия, о евреях, которые приходили в Иерусалим на праздник Пятидесятницы. Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились парфяне и медяне, и эламиты, и жители Месопотамии, Иудеи, и Каппадокии, Понта и Асии, Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киренее, и пришедшие из Рима, Иудеи, и празелиты, критяне и аравитяне. Деяния 2, 8, 11. Несмотря на Божье наказание, Израиль после своего рассеяния оставался таким же непокорным, как его праотцы. Возвратившиеся изгнанники оставили в книгах Ездры и Неемии описание преступлений перед Богом. Ездра молится: «Боже мой, стыжусь и боюсь поднять лице свое к Тебе, Боже мой, потому что беззакония наши стали выше головы, и вина наша возросла до небес. Со дней отцов наших мы в великой вине до сего дня, и за беззаконие наши преданы были мы, цари наши, священники наши, в руки царей иноземных, под меч, в плен, и на разграбление, и на посрамление, как это и ныне». Ездры 9, 6, 7. На протяжении 4 столетий Бог не сказал Израилю ни одного слова, при молчании небес подошло время свершения. С приходом Мессии старое бунтарство и неверие Израиля поразительным образом обнажились. Мудрецы Востока пришли в Иерусалим, говоря: «Где родившийся царь иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему». От Матфея 2:1-2. Услышав это, Ирод царь встревожился и весь Иерусалим с ним. Матфея 2:3. Слова мудрецов вместо того, чтобы возбудить царя и весь Иерусалим отправиться на поиски своего Мессии, только встревожили их. Тот факт, что они знали пророчество, не повлияло на их действия. Священники и книжники прекрасно знали пророчество. Когда Ирод спросил, где надлежало родиться Мессии, они без колебаний ответили: «В Вифлееме иудейском, ибо так написано через пророков». Матфея 2:4-6. Хотя Мессия родился в Вифлееме, он вырос и достиг зрелости в Назарете. После того, как он продемонстрировал свое мессианство посредством своих чудес и проповедей со властью, Иисус Назарянин коснулся самой сути их духовных потребностей, сказав народу следующее: «Вы умрете во грехах ваших, ибо если не уверуете, что это я, то умрете во грехах ваших». Иоанна 8:24. Израиль жил в грехах, его единственной надеждой был Христос. Так же обстоит дело и сегодня. Мы все грешные люди, отдельные личности, которые не достигли или отошли от славы Божьей. Если мы не поверим, мы умрем в своих грехах. Но псалмопевец Давид следующее говорит: «Блаженны все, уповающие на Него». Псалом 2:12. Доверьте же удивительному Мессии Иисусу сегодня.